Сам Фарк почти не выходил из канавы. Виновные доставлялись прямо сюда. Приводил их под лешек. И никто не осмеливался сопротивляться ему, зная, что он выполняет волю ведьмы и лешего, и за ослушание вина падет на все племя. Фарк проводил долгие месяцы в сырости и холоде, но никогда не мерз. Его согревала густая и длинная шерсть, которую он оброс еще в далекие годы молодости. Теперь она теплая, местами жесткая, как щетина, посидела, но согревала не хуже, чем прежде, и только губы, щеки, уши и живот около пупка были голыми и показывали всем, кто осмеливался взглянуть на лешего, что Фарк действительно синий, как и звали его в лесу. Полное его имя было Фарк Татаул Первый. И хотя он не носил высшего титула, как, например, царица ночи Бреха, но, однако, имя имел с приставкой «Первый», как подобает только особым царствующим в лесу. Об этом всем было известно. Подлешек, наоборот, и имени громкого не имел, и, в отличие от хозяина, был безволосым. Только на голове, с очень сморщенным, как сушеный гриб, личиком, остались седые, цвета лишайника ягеля, волосы. Уши у него были большие и оттопыренные, и, что удивительно, правое ухо было вдвое больше левого и заслоняло более половины его маленькой головы. Неизвестно, было ли оно таким от рождения или разрослось из-за постоянного подслушивания. Подлешек подслушивал только правым ухом, носил он какие-то засаленные черные брюки, выменил их на корягу лет 70 назад у знакомого домового в лесной покинутой людьми деревне, не только подбором жертв и подготовкой обвинений, но и самой расправой занимался подлешек. Увлеченно и с удовольствием несчастные зайцы и косули жалобно плакали, и это доставляло ему радость. Он никогда не улыбался, но его сморщенное старое личико, его узкий морщинистый лоб, прикрытый седой челкой, словно излучали в такие минуты восторженный свет победы, власти над беззащитным зайчонком или белочкой. Только ради этих мгновений расправы, безграничной власти над жизнью и смертью, жертвы, он и выполнял большую и трудную работу главного вынюхивателя. Синий Фарк очень ценил подлешика и уважал. Где еще найдешь такого аккуратного и трудолюбивого в своем злодействии помощника? Ведь единственной платой за его труд была расправа над жертвой. Больше платить было нечем. Но подлешек Фира не ждал платы. То, чем ему платили, было для него дороже всего. Старый леший не получал наслаждения, как Фир, от расправы. Но давно уже привык к этому действу. Тот, кто очень долго руководит казнью или расправой, привыкает к этому, как к обычному, даже необходимому факту жизни. Если бы вдруг кто-то сказал Фаргу, что обвиняемый невиновен, и его надо выпустить из казнительной канавы, леший бы просто не понял этого. Такого не бывало никогда. Если уж кого притянули сюда, тот отсюда не выйдет ни живым, ни мертвым. Иногда в день казни к канаве приходила и Бреха посмотреть на жертву, покуражиться. Именно приходила, вот уже 400 лет, как ведьма не могла летать, после той памятной битвы со страшной росомахой Харой. Тогда в пылу борьбы Бреха не заметила тяжелого ранения, нанесенного когтями росомахи, и даже улетела в горячке. Но на следующую ночь уже не только летать не могла, не сумела даже подняться. Год она пролежала в корнях старой лиственницы, излечиваясь ее соками и духом. Потом окрепла, поправилась, но летать уже не смогла никогда. Правда, она прыгала, прыжки ее были длиной в 30-40. А то и 50 шагов. Это был небольшой полет, но подняться над деревьями Бреха уже не умела. Увечье оказалось неизлечимым. Ведьма редко навещала синего Фарга, ей было приятно, как и подлешику, наблюдать за муками жертвы, но Бреха была очень занята. Ей всегда не хватало времени в ее упорной многовековой работе над поиском нового чудодейственного зелья власти. На это зелье она возлагала очень большие надежды. Найдя его, она не только станет летать, она обретет неимоверную силу над лесом и над синим Фаргом, с которым она, царица ночи, была, к сожалению, пока на равных, и над этими волками, и, главное, над их седым вожаком Вергилом, над которым только она это знала. Ведьма не имела никакой власти. Все ночи напролет, иногда даже днем, закрывшись наглухо от дневного света, Бреха плавала в ядовитых парах в черном шалаше на холме тревог, куда не смела залетать ни одна птица, даже желтоглазая сова неясыть, единственная из всех, к кому ведьма относилась терпимо. Старый леший не особенно радовался, когда его навещала Бреха. Он знал, чувствовал, видел, что ведьма очень недовольна тем, что он синий Фарг, а не она, царица ночи, владеет казнительной канавой. И при помощи канавы держит страхи лесных жителей. И он знал, что она ищет. Столетие за столетием пытается получить свое проклятое могучее зелье, которое выполнит все ее желания. Внезапно в канаву плюхнулся подлешек. Почтительно склонив голову, он встал на корточки перед Фаргом. — О, великий! — прошепелявил подлешек. — Есть важная и приятная новость. — Ну? — вопросительно булькнул синий Фарг. — Это паршивое семейство барсуков нарушило закон леса. — Доказательства. Они все жирные. И сам барсук, отец Тин, жирный, и его жена Тина, жирная, и барсучата жирные. Смакуя слова, мечтательно прошепелявил подлешек. Объясни, старый Фарг уже чувствовал что-то интересное, но еще не понял сути обвинения.